Задание 9. Виктор, где учится твой брат Антон? Антон учится в университете. Он учит английский и китайский языки. Виктор, где ты учишься? В университете. Что ты учишь сейчас? Физику.